Секунды тянулись, но Джон был невредим. Сознание медленно прояснялось. Разрозненные мысли теперь возвращались обновленными. Не осознавая происходящего, Джон оглядел себя. Ему потребовалось только несколько секунд, чтобы понять. Он не горит. Обнаженное тело обугливается, однако кожа абсолютно чистая. Да, вся одежда превратилась в пылающие куски горелой ткани, но сам Джон не сгорал. Невидящими глазами он оглядывал свои руки, кисти, торс, ноги. Нечувствующими пальцами он ощупывал голову, плечи, грудь. Ладонь легла на горящую шапку волос. Как такое вообще возможно? Джон почувствовал, что его сознание вновь туманит, а ощущения притупились. Он попытался глубоко вдохнуть жар ртом. Он дышал. «Бран!» – закричал он изо всех сил. «Где же ты?» В ответ раздался пронзительный крик, и Джон, не соображая, направился в его сторону. Он не совсем понимал, куда идет. Огонь, бушуя, застлал обзор. Но вскоре блуждания окончились, и Джон вышел на островок, где стояла Диенерис. Неуязвимая в пламени, кожа в копоти, ладони обхватили опущенную голову. Она твердо стояла на ногах и, судя по всему, плакала. У ее ног лежал валерийский меч. «Дени!» Джон подбежал к ней, не чувствуя, как ноги сами несут его. Без лишних слов он обнял ее за маленькие плечи и прижал к себе. Голова легла на грудь. Он ощущал пронимающую Диенерис дрожь, хотя ее тело пылало жаром не слабее, чем его. Под ладонью ощущалась гладкая кожа, и Джон неторопливо гладил ее, понимая, что Дени необходимо прийти в себя. Ее тонкие руки крепко сжали спину, ощущая, наконец, защищенность. Дрожь понемногу унималась. Рядом с Дени все страхи отступили, мысли прояснились, а пламя, накрывшее возлюбленных, теперь воспринималось, как нечто само собой разумеющееся. Джон давно перестал слышать треск огня и хлопанье крыльев дракона в черном небе. «Ты в безопасности», – прошептал Джон ей на ухо, не очень-то веря в собственные слова. Прошло еще немного времени прежде, чем Диенерис отважилась поднять фиалковый взгляд, нерешительный, но, вне сомнений, взгляд дракона. «Джон», – только и смогла выдохнуть она. «Ты жив?» Она неуверенно огляделась, обнаруживая их в пламени. «Как?» По черной щеке пробежала слеза и тут же испарилась, но осталась еле различимая дорожка в копоти. «Не все ли равно, как?» – подумал он, целуя ее. Они вновь обнялись, не слыша и не ощущая ничего. Что происходило за плотной стеной огня? Какой исход приняла теперь битва? Они не хотели этого знать. Времени не существовало. Весь мир горел, становясь прахом, и они, единственные выжившие, заключив друг друга в новые объятия, Джон и Дени простояли так какое-то время. Он гладил ее заметно поредевшие в огне волосы, она прижималась к его груди. «Вы должны кое-что узнать». Они оба ясно услышали голос ворона. Джон понял это по ее встревоженному выражению лица. Не размыкая объятий, они посмотрели вверх. Дракон, вероятно, уже давно снизился и парил над их головами. Каждый взмах крыльев был такой силы, что пламя постепенно стихало под давлением ветра. Или это очередная иллюзия? В любом случае, как только стены огня расступились, Джон и Диенерис увидели, что стоят посредине опушки, у небольшой реки. Широколиственные дубы развесили зеленые кроны, обильно покрывая берег тенью. Стоя спиной к воде, престарелый верховный септон проводил церемонию и соединял руки жениха и невесты белой продолговатой тканью. Молодые умиротворенно взывали к семерым счастливыми голосами. «Отец, кузнец, воин, матерь, дева, старица, неведомый. Я, ее, я, его, а она, моя, а он, мой, с этого дня и до конца моих дней». Мужчина с пепельными кудрями и девушка с темными волосами, аккуратными чертами лица она напомнила Джону Сансу, скромно, но не без нежности поцеловались. «Риегар», — услышал Джон изумленный голос Дени. «Тетя Лианна», — бесшумно пролепетал он одними губами. Зачарованный, он не мог оторвать взгляда от новобрачных и не заметил, как Диенерис подошла ближе, чтобы рассмотреть профиль. Голова осторожно поворачивалась от Джона к Риегару и обратно. Все в Джоне. Прямой лоб, острый кончик носа, строение подбородка, говорило о поразительном сходстве. «Ты очень похож на него, Джон», — медленно произнесла Диенерис, моргнув блестящими глазами. Джон ее не слышал, терзаемый открытием. «Восстание Роберта Баратиона основано на лжи, Риегар не похищал мою тетку и не насиловал ее». Дени, не мешкая, обернулась на голос. Под ветвями стоял Бран Старк, вид у него был усталый, кожа серая, как у покойника, а белесый взгляд с трудом фокусировался на Дени. Джон так и застыл на месте, наблюдая за новобрачными, его мысли были далеко. Он любил ее, ослабленным голосом продолжал Бран, а она любила его. Не успела Дени что-либо сказать, как берег с дуновением холодящего ветра сменился комнатой, а смятая трава под ногами, деревянным полом. Перед Джоном в длину располагалась кровать, в ширину, между двух окон, через которые солнечные лучи пронизывали все пространство. Лианна Старк, значительно исхудавшая, лежала под одеялом, насквозь пропитанным темной кровью. Мокрые от слез глаза то мягко смотрели на младенца, мирно спавшего в руках уроженицы, то упирались в потолок. Она тихо плакала. Жгучая боль пронизывала все ее тело. Джон подошел ближе, чтобы рассмотреть бледное лицо, а за его спиной Дени изучающим взглядом всматривалась в сморщенное личико малыша. В ту же секунду дверь напротив кровати с грохотом отворилась настежь. Джон обернулся и почти сразу же узнал вошедшего. Сомнений быть не может. Светло-каштановые волосы, прямые черты лица, строгие скулы, взволнованный взгляд карих глаз, лорд Севера, но явно моложе. Отец. Нет, Лианна. Эддард ставит меч лезвием в пол, склоняется над сестрой, сжимает ее руку в крови, говоря: «Я рядом с тобой». Она знает, что умирает. Ее глаза сузились, щеки впали, Лианна изменилась со дня свадьбы. Она шепчет брату что-то очень важное, и Джону с Дени приходится нагнуться, чтобы расслышать. «Роберт не должен знать то, что я сейчас скажу. Мой сын, его зовут Айгон Таргариен. Если что-то случится», — голос ее сбивался, — «ты должен защитить его. Обещай мне». «Нет, обещай». Ее голос все затихал и затихал. Эддард Старк принял на руки своего племянника. Тот уже проснулся и издал протяжный звук, плача. Бран вновь подал голос, и на этот раз Джон обернулся к нему вместе с Дени. «Это ты, Джон. Ты, сын Ригора Таргариена, прямой наследник Железного Трона». Оба почувствовали прикосновение холода к телу. Он проник в сердце, замедляя его. Джону стало трудно дышать, и он с жадностью глотал воздух, пока Дени смотрела на него новыми глазами. Она не проронила ни слова, глубоко дыша ноздрями. В груди у нее засаднило, а легкие сузились. Ей стало дурно, и она опустила голову, чувствуя, что она начинает кружиться. Джон сделал несколько шагов, направляясь к ней, но Дени попятилась, вытянув руки вперед. «Нет, не подходи ко мне». Джон смотрел на нее невидящим взором, не чувствуя ничего, кроме дрожи. В глазах почернело, эта комната в башне радости растворялась в темноте. Теперь оба стояли в кузнице. Грузный мужчина держал обнаженную женщину в объятиях, а когда отпустил, Джон и Дени узнали в ней Мелисандру. Вытащив тяжелый меч из ножен, Азорахой прижался лбом к лбу жены. Лезвие в руке дрожало, и красная женщина нежно коснулась ладонью его щеки, намереваясь успокоить. Ее лицо было мрачным, но в нем читалась решительность. «Я всегда буду с тобой, любимый. Огонь, заключенный в твоем мече, я стану его частью. Обещай, что сбережешь его. Навсегда, любовь моя», — заверил Азорахой, крепко взяв жену за шею. Он был стойким и, очевидно, пытался совладать с собой. Меч поднялся выше, принимая горизонтальное положение. Сталь коснулась ее бледной кожи. «Я люблю тебя», — успела выдохнуть Нисса, и в то же мгновение лезвие насквозь рассекло ее плоть. Она часто дышала, а он смотрел ей прямо в глаза. С каждым биением ее сердца, сталь закалялась до красна, пока не покрылась языками пламени. Наконец, пылающий меч освободился, а обессилевшая Мелисандра повалилась на пол. «Я люблю тебя», — с болью произнес Азорахой, по-прежнему смотря ей в глаза. Убрав меч, он нагнулся, чтобы взять ее на руки и положить на скамью. Неотрывно следуя за ним, Джон и Диенерис наблюдали, как он целует ее в еще теплые губы, пока взгляд Ниссы окончательно не потух. Опять затемнение, и на этот раз Азорахой, подняв кверху свой огненный меч, скакал во главе многочисленной армии где-то в поле. Люди бежали вслепую, ориентируясь только на мириады голубых звезд перед собой. Не успели силы живых и мертвых сойтись в великой битве, как Джон и Дени очнулись. Они вновь стояли друг напротив друга в эпицентре пламени. Дышать было больно, от внезапной вспышки огненного света оба ненадолго ослепли. Именно так пала тьма 8000 лет назад. Голос ворона становился все тише и тише. «Джон, возможно, Мелисандра вернула тебя и свела с Диенерис именно за тем, чтобы ты повторил подвиг наших предков. Огонь всегда растапливает лед, поэтому королева иных и отступила. Диенерис, из-за воздействия валерийской стали магия короля ночи, сковавшая твой рассудок, несколько ослабла. Но как только пламя стихнет, Матерь Драконов вновь исчезнет, а фиалки замерзнут навсегда. Тут древовидец умолк так же внезапно, как и заговорил. Но Джон, по-прежнему не слыша его, смотрел в потерянное лицо Диенерис. Взгляд его вновь упал к ее ногам, у которых до сих пор покоился меч. Должен же быть другой способ. Долгожданная разгадка давней тайны настолько потрясла его, что он утратил способность ясно мыслить в настоящий момент. Поэтому он и не подумал о том, что озаривший его голову вариант ни за что не сработает. «Я не хочу этого», — выпалил Джон, пытаясь перекричать треск огня. «Тебе не обязательно умирать. Лучше я». Она промолчала, глядя прямо в его горящие глаза. Пока Диенерис не нагнулась, чтобы поднять оружие с земли, время никуда не спешило. Изучая грани лезвия с танцующими огненными отблесками, Дени подошла к Джону. Он раскинул руки в стороны, открыл грудь и закрыл глаза, готовясь к неминуемому. Секунда, и вместо холодной стали в груди он ощутил теплую ладонь на щеке. Дени опустила валерийскую сталь к земле. Слезы вновь испарялись с ее лица от давящего жара. «Ты разве не слышал сейчас своего брата, Джон? Я навеки останусь королевой ночи, стоит пожару погаснуть. Чары севера слишком сильны. Но ты же дракон, ты, само пламя, твоих сил должно хватить. Если нет, тогда люди обречены. Чары короля ночи обнажают все стремления. Я думала, что освобождаю рабов, но вместе с тем я сеяла смерть. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу». Он взял ее лицо в ладони, стараясь запомнить каждую его черточку. Чем больше она говорила, тем яснее он осознавал невыносимую истину. Если Вестеросом будет править королева ночи, Денис сделала паузу, шевеля пересохшими губами, говорить ей было явно тяжело, ее будут бояться. Колесо вновь запустится и не остановится. «Дени, ты не можешь быть уверена наверняка. Она будет госпожой, подобной тем, которых я сжигала и распинала. Я так не могу. Мне страшно, Джон. Я хочу жить». Сухие слезы снова были готовы покатиться из глаз, и он крепко обнял ее обеими руками. Она ослабла и не могла ответить тем же. Рукоять по-прежнему безжизненно смотрела лезвием в землю. «Я люблю тебя, Дени. Я тоже люблю тебя. Но иная об этом никогда не узнает, а когда сразит тебя, то очень скоро забудет, что ты когда-то жил. Я не хочу забывать». Он выпустил ее, и Дени подала ему оружие. Пальцы нерешительно обхватили рукоять прежде, чем поверхность ладони намертво покрыла ее собой. Она в последний раз прижалась к нему, лоб в лоб, как и Мелисандра Козору Ахаю. Эйгон Таргариен чувствовал дрожь в руках, а в ногах пропала сила, настолько, что Джону показалось, что он уменьшается в росте. Лезвие смотрело ей прямо между груди. «Дени, я...» Не успел он закончить, как она крепко сжала его руку с мечом и буквально со всей силы сделала шаг вперед. Эйгон еще не опомнился, а Диенерис уже пронзительно кричала от боли, ощущая лед стали внутри. «Нет». Джон попытался вытащить меч, но его тетя сделала еще шаг вперед и заключила его в объятия мертвой хваткой. Единственное, что он мог сейчас сделать, ответить ей взаимностью. Его рука лежала на спине, чуть ниже торчащего лезвия. Прерывисто дыша, он чувствовал, как бьется ее сердце. Пары жара, попадая в легкие, все горячее раскаляли ее изнутри, вместе с тем закаляя краснеющую сталь. Дени перестала кричать, ее обвисшие руки отпустили Джона, голова упала на бок. Как только лезвие озарилось бело-алым пламенем, Джон вытащил меч из раны, и Диенерис беспомощно рухнула на землю. Отбросив оружие в сторону, он встал на колени и взял ее лицо в ладони. «Дени», он аккуратно потряс ее голову. «Посмотри на меня». Медленно подняв веки, она повиновалась. Темно-фиолетовые глаза будто не видели его. Диенерис коснулась щеки Джона в ответ. «Так надо», — произнесла она, выдохнула и закрыла глаза, словно засыпая. Рука безвольно упала на живот. Боль пронзила каждую клетку тела Эйгона, а сознание снова отключилось. Он не видел и не слышал ничего вокруг, не ощущал ничего, кроме горечи. В пересохшем горле начало соднить. Он прижал Дени к себе. Он не чувствовал горячего ветра, поднятого крыльями дракона. Приземлившийся на землю дракон еще не осознал того, что стал сиротой. «Джон, оставь меня, Бран, пожалуйста. Ты обязан выполнить свою задачу. Я и дракон будем с ней». Джона обуяла злоба. Он злился на Брана за то, что узнал от него тайну своего рождения. Злился на красную женщину за то, что когда-то попыталась его соблазнить. Значит, жрица наивно полагала, что во мне живет дух ее любимого. Злился на короля ночи, отнявшего жизнь Дени самым бесчеловечным способом. Злился на себя. Он никогда не чувствовал себя готовым для великих свершений, но что-то извне вечно вынуждало его идти вперед, выполнить задачу. Прежде чем поцеловать Дени в лоб, он на прощание посмотрел в ее мирное лицо. Эльгон Таргариен, наконец, встал, обернулся и увидел морду дракона перед собой. Джон успел заметить его белые как смерть глаза и все понял. Пока он поднимал огненный меч, дракон обошел тело Диенерис и клубком свернулся около нее. Правое крыло накрыло ее с головой. «Где он, Бран?» Практически сквозь зубы процедил Джон. Молчание. Дракон тупо уставился на Джона сквозь туман. «Брандон!» В нетерпении и неистовстве вскричал последний Таргариен. В Багараще Винтерфилла. Ноги стремительно понесли бесстрашного Эльгона куда-то мимо дракона, сквозь пламя. Светозарный меч, еще недавно давящий весом на ладонь, теперь ощущался не тяжелее пера. Где-то неподалеку огненные языки целовали чешую мертвого Ригаля, но Джону была безразлична его судьба. Все мысли занимала только Диенерис. 2. Король ночи. Анце Хеспаке. Анце Хеспаке. Тхат лорд оф Цастамире. Бут нов Пхераин свии паер хис халл. Ант нота саултохер. Значок защиты авторского права. Он ничего не чувствовал. В долгую ночь, пожалуй, он действительно умер во второй раз, как и хотел. Но Джон забыл, что желаний нужно остерегаться. Зачем только Мелисандра вернула меня? Ночной дозор своими давящими стенами сдерживал его и охлаждал пыл. Казнь Эддарда, убийство Робба. Некогда он жаждал расправиться с южными врагами, но вороний плащ, развиваясь за спиной, предательски напоминал о данной клятве. Сейчас, когда двор Черного замка давно остался позади и когда он, Эльгон, возжелал смерти, она сразу настигла его. Значило ли это для Джона, что он точно погиб бы, избрав путь мести Ланнистерам? Точно так же, как сейчас, когда он собирается пробраться к королю ночи сквозь толпу иных и мертвецов, лорд и наследник драконов идет на смерть, с твердым намерением отомстить. В дозоре у бастарда, впрочем, дела обстояли не лучше. Смерть, скованная морозом, все равно поджидала за непроглядной стеной ревущего бурана. И все равно Джон никогда не знал, чего хотел на самом деле. Остаться с Игрит в той пещере? Или, может, не внять советом слепого мейстера Имана и покинуть стену? Боги, кем он мне приходился? Однако, мучаясь этими вопросами, Эльгон наверняка знал одно. Мечи дозора призваны убивать белых ходоков, самые меньшие, прогнать их как можно дальше за стену. Но прямо сейчас они не за стеной, они здесь, и чтобы добраться до Винтерфилла, они разрушили ее до основания. Значит, пусть он уже не ворона, его дозор еще не окончен. Время весны еще не пришло. У границ казавшегося бесконечным пламени он ничего не видел. Шаг из огня был сделан буквально вслепую. Хотя одежда Джона практически вся сгорела, холод его не пробирал. Все, что он чувствовал, жгучую ярость, разрывающую мозг изнутри. Откуда-то сбоку выскочило с полдюжины мертвецов, но он хладнокровно расправился с ними. От атак светозарного горящие черепа и кости оборачивались дымящимся прахом. Ориентироваться в этом темном аду, поднимая меч кверху, оказалось не намного проще, чем он надеялся. И все же практически сразу Джон разглядел рядом с трупом одного из северян большой щит с изображенным на его поверхности лютоволком Старков. Прежде чем закрепить защиту у себя на левой руке, Джон не спеша снял с мертвого солдата доспехи с вшитым мехом и надел их. Экипировавшись, он с трудом осмотрелся, мешали иные, настигающие его в назойливом снегопаде. Пламя за спиной охватило большую часть южной площади, освещая поле битвы. Погруженный в свои мысли, он зашагал во тьму. Раз Эльгон по-прежнему в дозоре, то не застрахован от ошибок лорда Сноу. Смерть Дени навязчиво разжигала в нем заносчивость, с которой он вступал на тренировочную площадку Черного замка. Ведь в его разгоряченном восприятии король ночи сейчас был не сильнее вороньих юнцов. Впрочем, Джон отдавал себе отчет в том, что внутри него бушует и дракон, для которого высокомерие считалось изысканным блюдом. Не потому ли я так рвался в разведчики, не потому ли Дени считала себя освободительницей? Несколько вихтов попытались обступить его со всех сторон, но круговое движение светозарного рассекло всех одним ударом. Джон упорно шел навстречу смерти и не слышал, как под его ногами хрустят сгнившие останки поверженных врагов. Со всех сторон он был окружен лишь хаосом и тьмой, а в голове зияла пустота. Внезапно Джон подумал о Джерри Мормонте. «Не ввязывайся в неприятности. Старик и сейчас настаивал бы на этом, Стой он в крытом проходе Винтерфилла. Нет, старый медведь теперь далеко, и никакой его обеспокоенный взгляд не следил бы со стен за горящим мечом. А до пророчеств, которым он все равно не придавал особого значения, ему не было никакого дела, как и Джону. С душой, черной как ворона, дракон с волчьим снаряжением самонадеянно прокладывал дорогу к Багараще. Никто не увидит его в творящемся безумии. Ни Мормонт, ни любимые сестры, ни Сэм, ни даже трехглазый ворон. Джон прошел мимо псарни. Он уже близко. Всех набрасывающихся на него он рьяно рубил или прижимал к земле прежде, чем столб огня раскроит череп. Наконец, он повернул к небольшой арке, ведущей на опушку. Король ночи, грозный и статный, стоит спиной к чердреву. Голова, шипастая глыба льда, горящие нечеловеческие глаза, губы вытянуты в бледную полоску. Его свита рассредоточена по всей поляне, уродливые, с тонкой кожей, всадники в седлах с копьями и мечами наперевес. Лошади походили на скелеты, обтянутые прозрачной хрустальной тканью. Джон ожидал, что они атакуют его, бросая копья, стоит ему только появиться в поле их зрения, но они продолжали стоять ледяными статуями, лишь слегка повернув головы в его сторону. Страх не накатывал волной под их глазами, давящими холодом. Безразличный к ним, Эйгон неотрывно следил за королем ночи. Шагая, он не слышал хруста снега под ногами, не заметил, что огонь, полыхающий в руке, стал ярче. Нарочито медленно лидер иных обнажил ледяной меч, лезвие которого искрилось белым светом. Джон обхватил рукоять обеими руками, чтобы сделать широкий замах. Огненное лезвие должно было раскрошить голову в ледяную пыль, но противник парировал, ловко подняв лезвие, и отвел пылающий светозарный в сторону. Следующая атака иной ранил левое плечо Джона, и тот выронил щит. Снежные искры сыпались со стальной поверхности колючим дождем. Джон потерял равновесие и чуть было не повалился на спину, но удержался. Крепко встав на ноги, он занял выжидающую позицию. Боли в плече он не ощущал, только прикосновение мороза, его проникновение. Ему тяжело было сосредоточиться. Бьющие в глаза огненные языки напоминали ему о Дине и отвлекали. «Ты убил ее!» С воплем Джон во второй раз набросился на противника, и они скрестили мечи. После нескольких отпарированных атак Джон надавил огненным лезвием, вынудив короля ночи сделать шаг назад. Его меч под напором пламени начал плавиться, и у Джона в голове забрезжил свет надежды. Он удвоил натиск, пока король ночи стоял, не двигаясь. В безэмоциональных глазах иного ничего не было, кроме пустоты. Вскоре его меч рассыпался со стеклянным звоном. Острые осколки полетели в стороны, смешиваясь со снегом. «Это мой шанс!» Джон приготовился к выпаду, чтобы вонзить светозарный в грудь короля ночи, и в ту же секунду почувствовал, как острые пальцы сомкнули горло узким обручем. Джон не успел вдохнуть воздуха. По ощущениям его лицо напряглось и начало опухать. Крик сменился хрипом, под подбородком нестерпимо жгло. Светозарный вот-вот мог вывалиться из немеющих пальцев, но Эйгон заметил, в какой победоносной усмешке скривились губы иного, а его вторая рука потянулась за драгоценным для Джона мечом. Прощальная улыбка придала ему сил. Последний из драконов сжал пальцы и, превозмогая ноющую боль и огонь в легких вместо воздуха, поднял светозарный и вонзил его в грудь короля ночи. Алое пламя шло вверх, осыпая бледное лицо иного искрами. Даже с мечом в груди король ночи не отпускал горло противника, хотя и немного ослабил хватку. Глаза его по-прежнему ничего не выражали. Казалось, он и вовсе не ощущал боли. Джон напрягся, и лезвие прошло еще дальше, делая рану сквозной. Как только ледяное кольцо разжалось, как Джон выдохнул застрявший в горле клич, сделав несколько шагов вперед. Спина короля ночи была в метре от чердрева. Последним усилием Джон вонзил светозарный еще глубже в рану, и самый кончик огненного лезвия вошел в твердую кору. Стоило иному разжать и опустить руку, Джон яростно закричал. Он вопил, что есть мочи, выпускал наружу весь ужас, накопленный за время службы в дозоре. Все то отчаяние, с которым он смотрел в лицо умирающей Диенерис. Он не знал, сколько он так глядел на короля ночи, но внезапно волны воздуха ворвались в его грудь. Измотанный, Джон глубоко дышал, не переставая. Его серые глаза со злобой проникали в смертельную голубизну. Джон не сразу заметил, как новая улыбка чуть тронула губы короля ночи. После чего, впервые со дня их встречи в суровом доме, великий иной ослабшим басом сказал одно лишь слово. «Спасибо». Но рассудок Джона был настолько затуманенным, что он ничего не слышал. Оттолкнувшись от плеча короля ночи рукой, Джон сделал шаг назад, и светозарный вновь озарил мрак, сковавший Багращу. Руки мужчины дрожали, он выронил огненный меч в снег и упал на колени, схватившись за плечо. Только сейчас его мозг начал подавать сигналы к тупой, но ощутимой боли в ране. Тем временем король ночи упал на колени так же, как Джон. Синие глаза потухли, но улыбка на губах будто окончательно вмерзла в них. Его тело накренилось вбок и бесшумно легло на снежное покрывало, выложенное под густыми ветвями чердрева. Морщись от презрения, Джон безучастно наблюдал, как поверженный враг во всех своих доспехах рассыпается на мириады прозрачных осколков. Какое-то мрачное удовлетворение затаилось в душе. Джон вспомнил, как самодовольное лицо провокатора Рамси окрасилось в кроваво-бордовый цвет, и зло улыбнулся. Великий иной стал небытием, а вместе с ним и его свита буквально превратилась в недвижимые статуи изо льда. Обычные мертвые, разрозненные по всему замку и у его стен, кто падал на землю, кто застывал на месте, а кто медленно, вялыми шагами волоча свой скелет, зашагал прочь от Винтерфелла на север. Люди не сразу осознали факт своей победы, но спустя какое-то время над Винтерфеллом поднялся оглушительный радостный клич. Все бросались друг другу в объятия, расталкивая скелеты по пути. Крик был таким громким, что победоносные отзвуки добрались и до опустевшей Багращи. Но ошалелый Джон ничего не слышал. Встав, он обернулся, оглядел ледяных всадников и сделал несколько шагов, пошатываясь. Светозарный не интересовал его, сиротливо плавя снег и останки короля ночи под вырезанным ликом. Повернувшись снова к дереву, Джон вскинул голову вверх и набрал воздуха в сжавшиеся легкие, пропуская морозные пары через себя. Прохлада, позволившая глубоко вдыхать, успокоила его, и Джон заметил то, чего еще недавно не замечал. За обильно разросшейся бурой листвой чердрева начала светлеть восточная сторона небосвода. Эйгон Таргариен, наконец, с облегчением почувствовал ясность в голове, а солнце знаменовало долгожданную победу живых, торжествующе разгоняя тьму ночи. Рассвет запел музыкой дракона. Где-то там дракон издал истошный рев, выпуская его в небо. Раздался гром, и тяжелые ветви чердрева зашевелились. Листья вихрем пронеслись по всей Багараще, прежде чем усеять белизну кровавым листопадом. Рано или поздно дракон вынужден был осознать свое одиночество. 3. Эйгон. Прошло как будто достаточно времени, чтобы утреннее солнце уже вовсю освещало центральную площадь. Спешить было некуда, и Джон устало ходил по территории Винтерфелла, чувствуя теплый след на горле. Оглядывая радостных людей, он потирал шею неторопливыми движениями пальцев. Рана на левом плече по-прежнему ныла, но Джон не обращал на это внимания. Вдыхая морозный воздух, король Севера наблюдал за разворачивающимся вокруг торжеством, которым все никак не мог проникнуться. Откуда-то сбоку на него налетел Тормунд, сжимая в руке рог, и по-дружески крепко приобнял. По терпкому запаху Джон догадался, что в емкости Иль. «Что-то вы приуныли, ваше величество, отведайте-ка». Великанья смерть протянул ему Иль, заливаясь оглушительным хохотом. Как мог, Джон улыбнулся, но улыбка получилась вымученной. Он это понял по переменившемуся выражению лица Тормунда. Глаза часто заморгали, тень обеспокоенности скользнула в них. «Ворона, ты в порядке? Ты будто сам не свой». Он положил руку на лоб Джона. «Боги, да ты весь горишь». Тут его взгляд упал ниже и зацепился за светозарный, лезвие которого вяло смотрело в землю. В зрачках у Тормунда снова заплясали веселые огоньки, и одичалый сделал обильный глоток. Вязкие бурые струи смочили ему бороду. «Похож на меч, который носит берег», — беззаботно сказал он. «Должно быть, это от него тебя так лихорадит. Можно мне?» «Нет, Тормунд, он мне нужен. В этом огне Диенерис. Как знаешь, ворона. Эх, хорошо, что с нами был дракон, а не то синее пламя поглотило бы все вокруг». «Он на эмоциях», — понял Джон, «ведь живым еще повезло, что король ночи не забрал двух драконов. Для Дени и для себя». Внезапно Джон отпустил меч, чтобы обнять давнего приятеля. Удивленный, Тормунд даже выронил рог и похлопал того по спине. «Ну-ну, я тоже рад тебя видеть, старина». Затем добавил чуть строже, когда Джон отпустил его. «Только вот ты разлил мой эль». «Ничего, скоро тебе нальют новый». Джон помолчал, мрачно оглядывая павших солдат вокруг. «Поминки, в конце концов». «Да». Тормунд заметно посерьезнел, проследив за его взглядом. «Ну и ночка. Страшно представить, кого она забрала с собой». Образ умирающей в огне Диенерис вновь встал у Джона перед глазами. Поморгав, он потрепал товарища по плечу и протянул. «Не хочу даже говорить об этом. Мне нужно многое обдумать сейчас. Понимая, Тормунд отступил в сторону, и Джон, взяв рукоять светозарного вновь, пошел вперед. Отяжелевшие ноги сами несли его в сторону южной части замка. Он не оглядывался по сторонам, не прислушивался к плачу кого-либо, не рассматривал людей, несущих толпы раненых в лазарет на носилках. Взгляд его вперился в одну лишь точку, свернувшегося на земле массивного тела дракона. Дракон был удивительно спокоен. Подходя ближе, Джон заметил склонившуюся у драконьего крыла мужскую фигуру в плаще песочного оттенка. Кто бы это ни был, он обнимал покойную Дени. Когда незнакомец выпрямился, Джон приметил его массивные плечи и шевелюру темных волос. Услышав шаги за спиной, он обернулся. На нагрудной части доспехов была выгравирована меринская гарпия, Дарья Нахарис. Лицо пронизано печалью, по щеке бежит редкая слеза, нескрываемая горечь. Джон сразу понял, кем была для него когда-то Дени. Сознание вновь окутали черные тучи, а пальцы крепче сжали рукоять светозарного в то время, пока Дарья со вниманием оглядывала Игона, а следом и пылающий меч. С неохотой, но Джон заговорил первым. «Дарья Нахарис, как я понимаю, я, Игон Таргариен, племянник Диенерис. Меня зовут Джон Старк. Я хочу поблагодарить вас за то, что откликнулись на зов о помощи». Молчание было красноречивым ответом, и Джон отнесся к этому с пониманием. Взгляд Игона углядел Арью недалеко у стен Винтерфилла. Волчица понемногу приходила в себя после покушения на королеву ночи. Кажется, рядом с Арьей кто-то лежал, и он торопливо направился к ней. Когда Джон поравнялся с Дарья, южный наемник с осуждением в голосе тихо сказал: «Если бы не война на севере, она осталась бы жива. Если бы не война на севере, мы все были бы мертвы». Джон посмотрел ему в глаза. Понурый взгляд, отчаяние и стойкое ощущение того, что все неправильно. Король оставил реплику без внимания, понимая, что их с Дарья чувства находятся на одной волне. Говорить было не о чем, и Джон направился к кузине настолько быстро, насколько ему только позволяли ноги. Этой ночью его тело жило собственной жизнью, с рассветом это распространилось и на разум. Рассудок все еще блуждал в утреннем тумане, несмотря на уход долгой ночи. За непроглядным прохладным бельмом догорает пламя. В нем, он знал это, чистое, без ожогов и язв, тело Дени, а где-то за ухом зловещий шепот. Спасибо. За что благодарность? И почему Джон вообще задается этим вопросом? Он шагает к Арье, а мысленно взирает то на Диенерис, то на короля ночи. Оба вот-вот закроют затухающие, но еще не черные глаза. Арья склонилась над трупом Теона Грейджея, но Джон его словно не видел. Арья, превозмогая видение, протянул ей руку. Джон, ты не ранена? Волчица стояла на одном колене, мрачно склонив голову над бездыханным телом Кракена. Звон в ушах у Джона еще не прошел. Кажется, Арья плакала. Он с трудом разглядел ее слезы, когда она, морщась от солнца, подняла взгляд на брата. «Это я, Джон», — четко сказал он. Внезапно глаза Арьи загорелись льдом, и Джон вздрогнул. Наваждение, не более. В ту же секунду ее зрачки вновь были карими. Арья просияла и бросилась к брату в объятия. Не разжимая их, Старки встали на ноги. Пока Джон ее обнимал, ему было легче не думать о раздирающей изнутри боли, а в глазах у Арьи стояли слезы. «Я думала, ты погиб, сражаясь с ней». «Нет, глупышка», — улыбался Джон, гладя ее голову. «Ведь волк умирает только если он одинок, а ты пришла мне на помощь. Я прошу тебя, никогда не покидай свою семью». «Я...» Дыхание Арьи сорвалось, и она всхлипнула. «Я не хочу тебя потерять, как раба или Рикона, как родителей. И Теон, он умер. Ты и не потеряешь. Мы победили, все кончено». Арья смотрела на него, улыбаясь совсем как в беззаботном детстве. Блестящие на солнце слезы она смахивала, но они никак не желали высыхать и все шли из глаз. Джон и поверить не мог, что в такой милой девочке, его родной сестренке, гладящей сейчас его щеку, дремлет талант безликих, ожидая своего пробуждения. Волчица аккуратно пощупала его бородку, и Джон игриво поморщился. «Знаешь, а я ведь только сейчас поняла, насколько ты оброс». «Да», — искренне засмеялся Джон, — «отращу бороду и скоро стану совсем как дядя Бинджин». «Дядя», — вдруг вспомнил Арья, — «где он?» Она торопливо обошла Джона, чтобы оглядеть площадь в поисках. Джон уже на ум пришла мысль, одурманившая его не хуже макового молока. «Дядя Бинджин, он ведь когда-то вернулся, благодаря детям леса, и Джон тоже. В минуту смерти Дени он проклинал красную женщину, если она вернула его только ради пророчеств из пламени. Но сейчас он схватился за эту соломинку, пусть даже если ей суждено сгореть в огне и стать пеплом. Мелисандра была единственной надеждой. Я вернулся, хотя и не должен был. Но почему? Может, все дело в моей драконьей крови, а может, Дени, Арья. Неожиданно громко вскрикнул он, и она вздрогнула, оборачиваясь. Спасибо тебе. Джон вновь заключил ее в объятия, еще крепче предыдущих. От приятной неожиданности все тревоги Арьи насчет дяди улетучились на время. Она просто радовалась тому, что Джон жив, что она может обнять его. Я полечу к Мелисандре. Эта мысль освещала темноту сознания оранжевым факелом, согревая. Но языки пламени колебались под напором прохладного ветра. В этих условиях от ненадежного огня было мало проку, и Джон, позабыв обо всем на свете, вновь рисковал заблудиться во тьме. Как только она поймет, что все не напрасно, что пророчество сбылось, она вернет Дени, как вернула меня. Боги, ты сам-то в это веришь, Джон? Игрит, ты уже потерял. Хватит. Ох, моя голова. Внутреннее давление вынудило его выпустить Арью и схватиться за виски. Что с тобой, Джон? Тебя всего трясет. Боль, еще недавно глухая, мощным ударом поразила голову, будто в мозгу Джона били молнии. Тут Арья, неотрывно смотря на него, ахнула и изменилась в лице. Ладони, сокрытые в перчатках, прижаты к губам. Пар облачками вырывался сквозь пальцы наружу. Эйгон, хоть и с широко раскрытыми глазами, не видел ее испуга. Джон, у тебя же синие глаза, совсем как у них. А нет, только не это. Джон огляделся. Освещающие просторы замка солнца куда-то исчезло, и на Винтерфилл вновь угрожающе спустилась ночь. Он видел, как у Арьи зажглись синие ядовитые зрачки, и теперь он наблюдал эти глаза у всех вокруг. Джон не желал поддаваться панике, но ужас прокрался ему в душу. Левое плечо вновь запульсировало болью, будто в рану вливали раскаленное золото. Рана от короля ночи. Арья. Вновь воззвал к ней Джон, не узнавая свой голос, грубый и жесткий. Этого не требовалось. Она все время была рядом, но он не видел, почти слепой, и почувствовал ее горячие ладони, греющие ему руки. Возьми мой огненный меч и прижги им рану на плече. Скорее. А-а-а-а. Долго ждать не пришлось. Он услышал, как светозарный лязгнул, выходя из ножен. Конец лезвия упал в снег. Для Арьи меч явно тяжеленный. Ревя, она с огромным усилием приложила огонь у основания лезвия к дымящемуся плечу брата. Джон ощутил боль, но ей на смену быстро пришло облегчение. Цепи, сковавшие разум, ослабли, и Джон, набрав в грудь воздуха, упал на колени. Солнце вновь глядело из-за горизонта, озаряя северные земли. Джон, перепуганная, Арья села рядом с ним и обняла. «Ты как?» «Нет, только не уходи». Убирая ее руки, он привстал, чтобы направиться к драгону. Взволнованная сестра бежала за ним, а люди, празднуя победу, в общей суматохе ничего не замечали. «Рано радуйтесь, глупцы. Это еще не конец. Где же Бран? У меня нет времени». Мысли быстро сменяли друг друга в темном калейдоскопе, но чем ближе Эйгон подходил к драгону, тем легче ему становилось думать. Он уже отчетливо слышал мольбы Арьи. «Нет, Джон, останься. Прошу». Арья, не в силах держать светозарный на весу, волокла меч за спиной, сжимая рукоять. Джон повернулся к ней и снова почувствовал тепло ее объятий. Если бы так можно было делать целый день. Выпустив ее, он посмотрел в чистые, незапятнанные смертью глаза, и вытер Арье слезу кончиком пальца. «Я должен улететь», Джон поразился, с какой простотой дались ему эти слова. «Но я вернусь домой. Ты помнишь, как говорил отец, все, что до слова «но». Джон залился заразительным смехом, и Арья захохотала вслед за братом. Обоим требовалось разрядить стрессовую обстановку. «Я приложу все усилия, чтобы вернуться домой». Джон вновь не верил в свои слова. С каждой минутой уверенность в том, что теперь все хорошо, превращалась в пыльный ураган. Как и всегда, слово «волка» Джону хотелось его дать, но он чувствовал, что не смеет ее обнадеживать. Вместо ответа он улыбнулся и потянулся за светозарным. Арья с заметным облегчением отдала этот непосильный груз. «Он нужен мне, чтобы выжить», — заключил Джон, пряча огонь в ножны. «Арья». Она не дала договорить, поцеловав его в щеку. Джон в который раз ощутил, как тепло приятно разливается по телу. Посмотрев на нее в последний раз, Джон оббежал тело Дени и вскочил на драгона. Дракон, словно приглашая его в седло, припал пылающим брюхом к снегу. Джон сел, как влитый. В голове вновь чувствовалась спасительная ясность. Где-то под собой Эйгон ощутил биение драконьего сердца. С каждым ударом тьма в его голове таяла стремительнее, а солнце светило ярче. В суматохе он забыл о Дине и только успел подумать. Нужно взять Диенерис с собой. И, к его облегчению, дракон все понял. Дракон несколько раз взмахнул массивными крыльями, создав потоки ветра, приподнялся и бережно обхватил задней лапой тело своей матери. Затем дракон оттолкнулся от земли, разрубая крыльями поток морозного воздуха. Джон почувствовал обжигающий ветер, бьющий в лицо. Когда дракон поднялся над южными стенами Винтерфилла, лицо его озарилось солнцем. Тепло нежно обдало Джона мягкими струями, и он почувствовал, как тьма, наконец, отпустила его. Эйгон Таргариен теперь тоже поцелован огнем, как и Грит, как Диенерис. Эти мысли успокаивали его, пока дракон уносил Таргариенов все дальше на юг. В это время в Винтерфилле все выжившие провожали дракона, подняв изумленные взгляды кверху. Северяне, меринцы, рыцари долины, солдаты однорукого льва, безупречные, дотракийцы, железнорожденные, Лианна Мормонт и ее кузен, сир Джорах, Сэмвилл Утерли, Дариан Ахарис, луковый рыцарь. Бриенна Тарт вышла на свет из палатки лазарета, где Джейми оказывали необходимую помощь. Но самым прикованным, самым восторженным и полным надежды был взгляд отважной Арии Старк, красная женщина. 5 дней спустя после битвы за Винтерфилл, на вольный город Валантис опустилась ночь, сковывая улицы пронизывающим холодом. Но храм владыки всегда был окутан теплом, как покрывалом. Факелы, озаряющие главный вход, согревают стражу огненной руки. Большие костры не дают промозглой тьме сковать площадки, соединенные храмовой лестницей. Кроме того, жрецы верили, что форма пламени, кое из себя представляли башни храма, излучает жар, струящийся вниз, к стенам золото-алого и пряно-оранжевого оттенка. Тепло башен идет к закатному небу на стенах, а от них, в свою очередь, греется ночной воздух. Если так и вправду бывает, то уж точно не нынешней ночью. Мелисандре, тем не менее, мерзнуть никогда не приходилось. Она так часто и подолгу стояла у просторного камина, и спала в той же комнате, рядом с ним, разглядывая пламя, что жар буквально впитался в кожу. Ей казалось, что она окружена невидимым ореолом, гнавшим прочь все прохладные дуновения. Оттого жар, въедаясь в мозг и смешиваясь с запахом гари, иногда вызывал у нее тошноту. Но она все равно неотрывно выискивала знаки, притаившиеся в недрах пламени. Сегодня владыка был необычайно благосклонен, что случалось редко. Она видела походный лагерь неподалеку от королевского тракта. Массивной тушей черный дракон опустился на землю, склоняя морду к Брану Старку. Юноша, казалось, спал, склонив голову на бок. Тонкие посиневшие руки бессильно обвисли у колес. Люди в лагере опасливо стояли где-то неподалеку, остерегаясь испытать на себе гнев зверя. Рядом с креслом бесстрашно стояла Санса, крепко обхватив брата руками и будто защищая. Ее обеспокоенно удивленный взгляд прикован к всаднику. «Джон Сноу, неужели?» Волчица так и смотрела вверх, пока зверь дышал. Мелисандра поняла, что происходит. Кожа Брана почти сразу изменилась в цвете, сначала побледнев, а затем приобретая естественный телесный цвет. Как только дракон поднял голову, согретый Бран не сразу, но открыл глаза. Жрица заметила, что жизнь в них теперь теплится чуть заметнее, чем в тот раз, когда она видела в пламени юношу, статуи сидевшего у чердрева. Джон в ту же секунду торопливо вылез из седла, чтобы обнять Брана. Санса обняла их обоих, упав на колени. Пока Джон спускался вниз, Мелисандра заметила, что в задней лапе дракон что-то зажимает. Видение было нечетким, огненные языки все росли, застилая его, и жрице пришлось напрячь зрение. Она смогла разглядеть только обнаженные женские ноги, но чьи они? Через какое-то время в пламени возникла мисс Сандея, со всех ног бегущая к дракону, за ней в ту же сторону медленно вышагивал Тирион. Когда девушка склонилась над неизвестной, образ дракона в лагере скрылся в нахлынувших потоках оранжевого света. Мелисандра видела теперь уже 2 драконов, черного и изумрудного, летящих над кораблями в узком море. В седле у дракона на этот раз сидела беззаботная Диенерис Таргариен. Вдруг прилетевшая откуда-то с водной поверхности стрела пробила Риегалю брюхо, 2-я порвала крыло, 3-я вонзилась в шею. Зверь безвольно упал и медленно погрузился в пенящуюся воду. Дракон расправил крылья, и разъяренная матерь драконов направила свое дитя в сторону флота кракенов. Эурон Грифджой, оскалив зубы, готов нанести еще один удар скорпионом. Дракон летел прямо на направленную на него стрелу, почему-то не изрыгая огонь. Мелисандра все ждала, когда же это произойдет, и вот, наконец, Пламя стремительно вырвалось из пасти. Вот только на линии огня оказались вовсе не корабли и не волнующееся море. Дракон облетал крыши домов с красными дверьми, выходившими на узкие улочки, и покрывал их огненными струями. Толпы визжащих людей сначала суетливо бежали в разные стороны и бесполезно искали укрытие, но в считанные секунды превращались в обугленные куски угля. В какой-то момент драконий огонь, закрывая обзор, перерос сжавшееся каминное пламя, и завороженная Мелисандра не могла понять, что происходит. Все, что она слышала, вопли ужаса людей на пороге смерти и постепенно стихающий звон колоколов. Вскоре он затих окончательно. Она не успела разглядеть всадника. Дейенерис, Джон, или дракон сжигает невинных по своей воле. От этой мысли красная женщина вздрогнула, и ее еще какое-то время не отпускало давящее чувство тошноты. Дым проникал к ней в легкие, дышать было больно. Кашляя, Мелисандра ощутила себя в горящей толчее. Огненная стена перед ее глазами стала ярче, и Мелисандра чуть было не ослепла. Зажмурившись, она открыла глаза. Только пламя пылало вокруг, но она не была в нем одинока. Обнаженные Джон и Дейенерис, обнявшись, стояли рядом с жрицей. «Лорд Сноу, он не сгорает!» Крепкие смольные руки обхватили ее изящную спину, покрытую копотью. Когда Джон отпустил девушку, Дениза говорила, и жрица подошла ближе. «Будь со мной, построй со мной новый мир. Это наша цель, она всегда была у нас. Даже когда ты был мальчиком с именем Бастарда, а я, девочкой, считавшей лишь до 20, мы сделаем это вместе. Сломаем колесо, вместе». Дени как можно ближе льнула к его груди, ее ладони нежно обволакивали щетинистые щеки, ее восторженный умоляющий взгляд пылал любовью. Джон, напротив, казался почему-то напряженным. В глазах читалась грустная неуверенность, все его тело дрожало. Прошло несколько мгновений прежде, чем он как будто выдавил из себя слова: «Ты моя королева, отныне и навеки». Она умиротворенно молчит, пока они целуются. Но что-то идет не так. Мелисандра слышит приглушенный звон, будто лезвие, разрубая мышцы, впивается в сердце. Губы разъединяются, неопалимая испуганно тупит взгляд. Потом, не веря, смотрит любимому в глаза. Дрожа, она уменьшается в росте и, наконец, падает. Джон держит ее за спину, пока Дени прерывисто выдыхает последние клубы пара из легких. В ее грудь воткнут кинжал. Что это значит? Не понимая, думает Мелисандра, но вопрос быстро улетучивается, как только оба растворяются в огне. Образ, объятый пылающими языками, меняется, и у красной женщины на сей раз перехватывает дыхание от беспокойства. Перед ней Валантис, озаренный восходящим солнцем. Она узнала башни храма владыки, возвышающиеся над ним фигуры пламени пылали желтым, отражая солнечные блики. И к зданию с огненными стенами стремительно летел дракон. Его крылья как веер рассекали воздух, чешуя темным алмазом блестела на свету. Сам зверь походил на монолитный осколок обсидиана. Мелисандру охватил жар, тревога окутала все ее тело. Женщина попыталась вздохнуть, и тут же ей в уши оглушающе ударил стон. Перед тем, как обхватить голову руками, она села в кровати, просыпаясь. Легкие в тот же момент наполнились прохладным воздухом, давя на невидимый шрам изнутри. Всего лишь сон, первое, на что она обратила внимание, комната погружена в тень, хотя, судя по слабому, но наплывающему свету в окнах, утро уже наступило. Камин напротив ложа давно погас, даже горелые угольки не тлели и не выбрасывали редкие искры. Второе, что она не видела, но слышала, раздавшийся на балконе ее покоев рев, вновь оглушивший Мелисандру. Она снова зажмурилась, вставая с постели. Гул в ушах не дал ей услышать шаги, торопливо направляющиеся внутрь. Открыв глаза, жрица увидела перед собой Джона Сноу, державшего на руках безвольную Дейенерис. Глаза, привыкшие к полумраку, тут же раскрылись шире. «Я все еще сплю», Джон что-то говорил, явно обращаясь к ней, но Мелисандра, еще оглушенная, ничего не слышала. Джон подбежал к ее кровати и уложил Дени, накрыв одеялом. Слух постепенно восстанавливался, и голос неожиданного гостя становился четче. «Мелисандра, вы слышите меня?» Джон обхватил жрицу за плечи, пытаясь ее растормошить. Наконец, придя в себя, она посмотрела в его взбудораженные, по-странному нетерпеливые, даже злобные глаза. Вдохнув воздуха в грудь, она перевела взгляд к выходу на балкон и осторожно зашагала в его сторону. Выйдя наружу, она поняла, что солнечный свет закрыло собой массивное тело дракона. Увидев жрицу, дракон угрожающе зафырчал ноздрями, выдыхая горячий воздух. Его глаза походили на шары из расплавленной магмы. Смотря в них, Мелисандра почувствовала, как губы трогает робкая улыбка. Она обернулась к Джону, не сдержанно сжавшему кулаки. «Ты ведь Таргариен, верно, Сноу?» Понимающе спросила она. «Как твое настоящее имя?» Легкая дрожь прошла по ее телу. Ей показалось, что в глазах Джона замерцала голубизна. Он разжал кулаки, убирая руки за спину, словно опасался, что вот-вот набросится на нее. «С ним что-то не так. Я Эйгон Таргариен, сын Рейгара и племянник Дейенерис. Не думайте, будто я забыл, что вы сделали с принцессой Ширин. Но все же я прилетел, потому что...» На секунду он умолк, борясь с гордостью. «Мне нужна ваша помощь, Нисса-Нисса». Мрачную комнату тут же накрыло молчанием. Мелисандра уже не слышала ровного драконьего дыхания за спиной и не чувствовала жара, струящегося по телу. Не отрывая взгляд от собеседника, красная женщина хладнокровно спросила: «Откуда ты знаешь?» Ответил ей не он, но неясный голос незнакомца, который она не раз слышала в своих снах. «Это я показал ему». Жрица с подозрением оглядела комнату, ища источник голоса, и не заметила, как Джон подбежал к ней, чтобы прижать к стене. Руки больно впились ей в ключицу, и она быстро вздохнула. Его лицо на свет казалось еще более озлобленным, черты лица расплывались перед глазами, зрачки сгорали. Рубиновый медальон у нее на шее зарделся, а старая рана в груди в который раз заныла. «Какая вам разница, откуда я знаю? Она умерла, и я хочу, чтобы вы вернули ее, как меня». В такой щекотливой ситуации возражать было опасно, но Мелисандра все же рискнула. «Это очень сложный и, главное, разовый ритуал. Проводя его с тобой, я не была уверена до конца, что справлюсь. Но вы справились». Джон заметно терял терпение. «Возможно, потому, что я Таргариен, а не Старк. Попытайтесь, с Дейенерис у вас наверняка получится. Он слишком импульсивен, он ее любит». Кроме этого, еще один неудобный вопрос проник к ней в мысли. «Это ведь ты убил ее? Зачем?» Рука в перчатке с ключицы поднялась к горлу, чтобы обручем обхватить его. Глаза вновь запылали синим. «Неужели он стал как они?» С тревогой поняла она. Боль еще сильнее сдавила грудь, мешая дышать. Она почти прохрипела. «Хочешь убить и меня, слабую, но единственную надежду?» Дерзая, я и так задержалась в этом мире. Моя любовь заждалась меня. Эйгон часто дышал. Стыдливо потупив взгляд, он отпустил Мелисандру и попятился на несколько шагов. «Проще будет показать вам», — неожиданно спокойно сказал он, высвобождая меч. Помещение вмиг озарилось ярким светом, и Мелисандра вынужденно зажмурилась, а дракон снаружи взревел. Зрение вернулось довольно быстро, и Нисса-Нисса обескураженно уставилась на воздетое к потолку пылающее лезвие. Прошло несколько секунд, прежде чем она осознала. «Неужели?» Ошарашенные глаза тут же опустились на кровать, где лежала Дени. Осторожно обойдя Эйгона, она подошла к ней. Вглядываясь в умиротворенное лицо с тонкими чертами, она осторожно положила ладонь на теплую щеку. Огонь внутри, слабее, еще теплился. Это действительно правда. Какое-то время она еще смотрела на Дейенерис в отсвете светозарного, а потом не спеша повернулась к Джону. В ее глазах было знание, память о давно ушедшем муже еще никогда не была столь отчетлива, а сам озор Ахой столь реальным. Она снова чувствовала тепло его рук, жар сердца, глубину его глаз. Восторженно смотря в лицо Джона, она шагнула вперед и опасливо тронула его щеку. Впервые за много лет ей хотелось разрыдаться от счастья. Эйгон опустил меч и, не пряча его, спросил теперь уже мирным голосом: «Вы поможете мне, ей, пожалуйста, прошу». В бликах меча, пылающих ниже, все равно отчетливо виднелись черты его скорбного, но возбужденного лица. В огне меча синий отблеск серых глаз потух. Жрица слабо улыбнулась, убрав ладонь. 8000 лет назад, когда я вернулась, мне сообщили, что мой муж храбро пал в битве с иными. Он отдал жизнь за жизнь. Я до сих пор не совсем понимаю, почему я жива, но это неправильно. Он должен был выжить, а мое тело предано огню. Мелисандра почувствовала, что из глаз могут пойти слезы. «Если ты действительно хочешь ее вернуть, равновесие должно быть сохранено. Вы хотите сказать, что я могу умереть? Я не обещаю, что она оживет», — осторожно предостерегла Мелисандра. «Но если оживет, ты должен быть к этому готов». Джон перевел взгляд на Дейенерис. Убрав меч, он подошел к кровати и опустился на колени. В покой уже вовсю проникал солнечный свет с балкона, дракон улетел, и жрица разглядела, как мужчина сжал ее бледную руку, а затем прижал голову к груди. Слеза все-таки навернулась, но красная женщина не стала ее смахивать. Она совершила многое, о чем сейчас жалеет, но все это было ради этого момента, ради веры, что она когда-нибудь воссоединится с любимым. Наконец, Джон убрал одеяло, взял Дени на руки и повернулся к Мелисандре. «Видите, я готов», — твердым голосом заверил он. Просторную залу освещали несколько десятков факелов, в высоких подсвечниках плавились толстые куски воска. Диенерис Таргариен лежала на широком столе, возвышавшемся на помосте. Слева стоял Джон, сжав ее ладонь, с правой стороны — Мелисандра. Отрезав маленький пучок распущенных серебристо-снежных волос, она подождала его. Ниссаниса до сих пор не была уверена в успехе, но воспоминания об Азорахе воодушевили ее и придали сил. Оставив локоны Дени догорать, она бережно коснулась ее предплечья, чтобы обхватить тонкими пальцами. Веки опустились. Слова для ритуала никогда не уходили из ее памяти, давно въевшись в уголки подсознания. Начала она решительно, но стоило ей дойти до половины, как она почувствовала в теле сжимающий нутро холод. Острые снежинки вонзились в мозг, кружась в морозном буране. Мелисандра отдернула руки и шагнула назад. У нее перехватило дыхание, дышала она сбивчиво, не отрывая взгляд от обнаженной фигуры перед собой. «Что такое?» — спросил не на шутку встревоженный Джон, оббежав стол и приблизившись к жрице. «Что с вами?» Мелисандра, будто не слыша вопроса, с вниманием оглядывала юное тельце девушки. Она была одной из них, решилась она в очередной раз задать неудобный вопрос. Джон молчал, глядя Ниссаниссе прямо в глаза. Кулак вновь сжался. «Если тебе нужна моя помощь, отвечай сейчас же», — внезапно резко произнесла она. «Да или нет?» «Да», — неохотно признался Игон. Мелисандра намеревалась задать еще один вопрос, но тут мужчина схватился за левое плечо и замычал, будто терпя боль. Только сейчас красная женщина заметила на его дублете продолговатый след от пореза. «Синие глаза, сними его», — быстро скомандовала она. Джон тупо уставился на нее. «Думаете снова соблазнить меня? Разденься до пояса». Жрице пришлось повторить настойчивее. Джон скинул одежды на пол, оголяя торс. Под левым плечом зияла темная, еще не затянувшаяся царапина. «Вот оно что, кто именно тебя ранил?» Голос ее стал мягче, но настороженней. Однако ее проницательность уже подсказала ответ. «Король ночи. Прежде, чем я отправил его в пекло». Решение проблемы пришло ей в голову само собой. Мелисандра вернулась к Диенерис, вновь разглядывая ее лицо. Протянув ладонь к шее, жрица ощутила под пальцами тепло, исходящее от медальона. «Вот как все обернулось. О чем вы?» — раздался за спиной голос Игона, снова гложимого нетерпением. «Не я помогу тебе, а ты мне», — невозмутимо заключила она. Раздались шаги. По-прежнему голый до пояса, мужчина вновь оказался по другую сторону от стола. Его глаза вновь загорелись синевой. «Как именно? Ничего ты не знаешь?» «Да», — помолчав, она добавила осторожно. «Игон Таргариен». Он смотрел на нее, отдавая себе отчет в том, что действительно ничего не понимает. «Ярость в твоей душе, нетерпение и горячность — всем этим великий иной одарил тебя напоследок. Боюсь, ты стал одним из них, в тебе растет тьма». Джон все так же молча смотрел на нее, осознавая услышанное. Наконец, он грустно вымолвил: «Я догадывался». Еще покидая Винтерфилл, он вкратце пересказал Мелисандре то видение, что на него нахлынуло, когда он разговаривал с Рией 5 дней назад. «Но моя драконья природа, вероятно, как-то блокирует ее. Летя на драконе сюда, я не чувствовал тьму в себе, а сойдя с него в мои покои, вновь ощутил ее прикосновение», — понимающе закончила она.